Глава третья. Котёнок-мечтёнок. Мне уже много лет. Когда-то меня подобрала с улицы пожилая женщина. Но потом она умерла, а ее дочь куда-то уехала. Наш дом долго стоял заброшенным, пока, наконец, не появилась огромная машина и не снесла его. Приехало еще больше людей и машин. Они залили котлован цементом и начали возводить новый дом. Все, что я знал, исчезло буквально у меня на глазах. Улица, где мы гуляли с бабушкой, холмы, которые ей так нравились, норки, куда я сбегал встретиться с друзьями. Но я не расстраивался. Я знал, что меня ждет еще долгая жизнь впереди. Однажды я увижу, как эти дома будут разрушены. Как и весь мир, пожалуй. Вокруг меня продолжают происходить изменения. И грусть в сердце с каждым разом все больше затирается. Я разучился привязываться к вещам и людям. Долгая жизнь подразумевает умение забывать. Годы идут, и старые воспоминания сменяются новыми. Я уже многого не вспомню, даже если захочу. Со временем и любое связующее звено с прошлым теряется. Внутри меня пустота. Кто я, если у меня даже нет воспоминаний? Интересно, каково живется людям? Хорошо ли они помнят себя? Они изобретают разные устройства, помогающие сохранять осколки прошлого. Но почему тогда их душа все так же искалечена и полна ран? Порой я думаю о дочери, бросившей приютившую меня бабушку. Как же она меня доставала, когда была ребенком? То мыла против воли, то трясла травинкой прямо перед носом, то чесала морду и живот. Странная эта штука воспоминания. Чем дольше думаешь о каком-то моменте, тем сильнее хочется в него вернуться. Где эта девочка сейчас? Помнит ли черно-белого кота, который жил у нее в детстве? А может, она оставила все эти воспоминания, когда последний раз пересекла порог дома? Надеюсь, так и было. Воспоминаниями живут только очень одинокие люди. Мне уже много лет, и значительную их долю я провел в том месте, где когда-то жил с бабушкой и ее дочкой. Красного кирпичного дома давно нет. Сейчас на его месте стоит безвкусный и неказистый парк развлечений. Новый Сеульский парк. Там я и живу. Почему я остался? Сам не знаю. Чего я жду? Все происходит будто не со мной. Чем дольше живу, тем меньше помню. Когда парк только открыли, я прятался в горах поблизости или на складе. Я не хотел, чтобы меня видели. Лучше быть одному, чем с кем-то, кто бросит тебя так же неожиданно, как и появился в твоей жизни. Но гостей в парке становилось все больше, и оставаться незамеченным я больше не мог. Я приглянулся людям, и они прозвали меня котёнком-мечтёнком. Что за кличка? Большое пушистое недоразумение, трясущее пятой точкой на площади, зовут Мишка Соня. Я не хочу иметь с ним ничего общего. На имя котёнок-мечтёнок я не отзывался из принципа, даже если мне предлагали еду. Жизнь в парке шла довольно размеренно. Каждый день приходили толпы людей. Играла громкая музыка и пахло сладким. Меня подкармливали все, кому не лень. Я мог позволить себе относиться к еде избирательно. В особенности я полюбил тунца и лосося. Бока мои округлились больше, чем были, когда я жил с пожилой женщиной. В каждом здании парка меня ждали собственные лежанка и миска. Летом я заходил внутрь охладиться, а зимой погреться. Тот день выдался весьма странным. Пожалуй, даже самым странным за всю мою жизнь. Я быстрее смирился со смертью бабушки и с носом красного кирпичного дома, чем до конца осознал все случившееся тогда. Солнце палило сильнее обычного, но идти внутрь мне не хотелось. Поэтому я занял выбранное заранее место и стал наблюдать за прохожими. На глаза мне попалось и пушистое недоразумение. Вот только он не танцевал на площади, как раньше. На плечах вместо глупой медвежьей головы сидела человеческая голова. Мужчина матерился, вытирая текущий ручьями пот. Я не верил своим глазам. Они же никогда не должны показываться из-под костюмов. Одно табу уже нарушено. Что же принесет этот день дальше? Парк начал странно пахнуть. Все так же сладко, но в этот раз запах был какой-то другой. Не легкий и теплый, а тяжелый и стоялый. Я даже поспать днем не смог. Переходил с места на место, но удушающее чувство меня не покидало. Наконец я улегся под скамейкой в тени дерева. Подошли четыре короткие ножки. Я прислушался к разговору двух девочек. Одна из них — Плакса, другая не по годам взрослая. Обе потеряли родителей. Дети часто терялись в парке. Когда поблизости не было никого, кто мог бы им помочь, я самолично отводил их в центр помощи для потерянных детей, построенный в форме мухомора. Двигаться не хотелось, но я заставил себя встать, чтобы помочь девочкам. Тут заметил подол синего платья. Женщина подбежала к Плаксе и обняла ее, разразившись слезами. «Нужна ли еще моя помощь?» Я высунул голову из-под скамейки и посмотрел на девочку взрослую. Она стояла, сжимая кулачки, с серьезным выражением на лице. Так выглядела дочь пожилой женщины, когда ушла из дома. Я окончательно вылез из-под скамейки. Пусть девочка злится, лишь бы давала волю эмоциям. Держать их внутри нельзя. Душе будет тяжело и одиноко. Плакса с мамой шли, держась за руки, а девочка взрослая шагала позади. Я следовал за ними издалека. В волосах девочки помладше что-то блеснуло. Этот предмет напомнил мне любимое украшение бабушки, которое позже забрала с собой ее дочь. Я вздохнул, но душа особо не сжалась. Вспомнить что-то не значит почувствовать то же тепло и чувства, что были тогда. Чувства еще мимолетнее воспоминаний, да и те недолговечны. Покрасневшие глаза Плаксы были совсем как у кучерявой женщины в синем платье. Я смотрел то на одну, то на другую человеческую фигуру перед собой и пытался вспомнить, как выглядела дочь пожилой женщины. Но это мне так и не удалось. Слишком уж много воды утекло с тех пор. Женщины с детьми зашли в кафе, а я устроился на перилах снаружи. Плакса больше не рыдала, а девочка взрослая стала просто девочкой. Я протяжно зевнул. И чего я переживал за них? В такую жару нужно отдыхать. Есть ли вообще смысл волноваться за кого-то, если вскоре все забудется? Вдруг рядом со мной появилась длинная тень. Мужчина в знакомой форме сотрудника парка. «Продавец мармелада», — вспомнил я. Вроде обычный человек, но при каждом взгляде на него мне становилось не по себе. Незнакомец похлопал меня по спине. Это мне не понравилось. Тут я понял, что он вовсе никакой не человек. «Ты здесь уже давно живешь?» — с легкой улыбкой прошептал продавец мармелада. Голос доносился словно из глубин земли. Моя шерсть встала дыбом. Я выпустил когти и зашипел. Мужчина же надвинул кепку на лицо и, не опуская уголков рта, еле слышно сказал: «Скоро начнется настоящее веселье». Он исчез так же неожиданно, как и появился. Я заглянул в окно кафе. Девочка взрослая только что подбросила мармеладку в напиток Плаксы, и лакомство со странным сиянием растворилось. «Беды не избежать», — понял я. Чуйка старого животного редко ошибается. Люди таяли, они превращались в ничто, как и все, что они так любят разрушать. По всему парку лежали одни лишь желейные кучи цвета подушечек на моих лапах. Я бесцельно бродил по опустевшему парку и наблюдал, как мои следы то появлялись на мармеладной массе, то затягивались. Вот я и снова остался один. Я прожил много лет, и в будущем меня их ждет не меньше. Время шло, и мармелад покрылся пылью. В парке больше не было ни музыки, ни танцующих медведей, ни подкармливающих меня людей. Стоит ли мне оставаться здесь? А если уйти, то куда? Тут за спиной раздался чей-то голос.